Глава 18. Ян. Деталь была квадратная или круглая? Круглая, как конфета. Он еще сказал: «Деда, смотри, конфета», и... Я не успел, заикается мой бывший тесть. Он, конечно, без ружья, и меня узнал, но делает вид, что мы не знакомы. Честно говоря, сейчас мне плевать на наши взаимные обиды. Нет ничего важнее жизни маленького мальчика. Я действую на автомате. Хватаю малыша, бегу с ним в смотровую. Переворачиваю вниз головой, бью легко ладонью несколько раз между лопатками и, о чудо, метод срабатывает. Похожая на карамельку круглая деталь вылетает на пол. Мальчик хрипит, а потом резко вдыхает воздух. Я переворачиваю его обратно, легко встряхиваю, и он начинает рыдать взахлёб. Синева постепенно отступает. «Тссс! Тише, маленький, тише!» Чувствуя, как колотится сердце от волнения, я пытаюсь успокоить ребенка. Ношу его по смотровой, вытираю слезки с его маленьких щечек, целую в макушку. Прижимаю его к сердцу и чувствую, как меня охватывает инстинктивное желание держать его так вечно. В смотровую заглядывает Любимов. Несколько мгновений сканирует взглядом плачущего мальчика. «Похож», — констатирует уверенно. Хватает первую попавшуюся под руку бумажную салфетку и отчаянно вытирает малышу рот. «Дело в шляпе», — подмигивает мне и прячет салфетку в карман брюк, после чего стремительно покидает смотровую. А я нахожусь в ступоре. Понимаю, что маленького Марка надо отнести деду, который извелся в коридоре. Но никак не могу себя заставить это сделать. Я не хочу его отдавать. В смотровую, на ходу допивая кофе из пластикового стаканчика, заглядывает хирург Утесов. Он выше меня на голову, и его широкие плечи, выгоревшие на солнце рыжие волосы, напоминают о любимом увлечении этого голубоглазого гиганта. Хирург Утесов все свободное время проводит на гребле. Байдарки и каноэ — наше все. Уверенный в себе и своей непогрешимости, в последний год совместной работы Утесов вызывает у меня исключительно раздражение. Бывают такие непроходимые твердолобы, которым сложно поменять свою точку зрения, даже если она далека от истины. «Ян Васильевич, что тут у нас?» — с энтузиазмом интересуется он. Ребенок вдохнул деталь конструктора. Бережно поглаживая мальчика по спинке, поясняю я. Сканирую взглядом стакан кофе в руке Утесова и продолжаю с упреком. «К счастью, теперь все в порядке». А маленький Марк меня совсем не боится. Он инстинктивно прикладывает головку мне на плечо, крепко держится маленькими ручками за мою шею и тихонько сопит. Я на миг замираю. Время останавливается, а сердце сжимается от щемящей нежности. «Извините, что отсутствовал во время инцидента. Сегодня мое дежурство. Я как раз выскочил за кофе. А вот вы что здесь забыли?» Подбиваю хвосты перед увольнением, поясняю неохотно. «Кстати, если бы не я, ребенок бы мог погибнуть. Неужели нельзя было оставить на дежурстве кого-нибудь из интернов?» «Как же я не люблю Утесова. Ко всем отношусь спокойно, а этот — как кость в горле, честное слово». «Сегодня я один», — пожимает мощными плечами тот. «Можно было бы взять кофе в нашем автомате». «Да вы его хоть раз пробовали из нашего автомата? Его пить невозможно». Я качаю головой. У каждого, конечно, свои приоритеты, но если бы меня сегодня здесь не было, мой сын мог погибнуть. «Что ж, спасибо за помощь, дальше я сам». Утесов тянет свои ручищи к мальчику. Марк тут же взрывается диким ревом, и я прижимаю его к себе еще крепче. Дверь смотровой распахивается, и на пороге я вижу Катерину. Она очень напугана. «Марк, сыночек!» Она опрометью бросается ко мне и отнимает у меня ребенка. Усыпает поцелуями его маленькое личико, а у самой в глазах такой страх, что не передать словами. «Папа сказал, что он почти не дышал», — дрожащим голосом поясняет она. Переводит взгляд на меня. «Ян, скажи, с ним все в порядке?» Но Утесов не дает мне открыть рта. Он оттесняет меня от Кати, мягко поглаживает ее по спине. «Не волнуйтесь, ваш малыш в полном порядке. Его жизни ничего не угрожает. Давайте пройдем в ординаторскую». «Как мне отблагодарить вас за то, что спасли жизнь моему ребенку, доктор?» В глазах у Кати так много благодарности, а мерзавец Утесов никак не хочет убрать от нее свои лапищи. Оборачивается ко мне, подмигивает. «Дальше я сам. Не смею тебя отвлекать от бумажной волокиты», — произносит одними губами, а сам все поглаживает Катю по спине и плавно выводит ее из смотровой. Я стою посреди опустевшего кабинета и чувствую себя оплеванным. Что это сейчас было? Мало того, что все лавры достались этому долговязому твердолобу, так он еще подкатывает к моей бывшей жене?